Утро крутилось колесом, а сейчас дело к вечеру, торопиться нечего. Люди, которые считают шляпы с перышком на тулье высшим шиком, вспомнились Бобби слова Теда. Люди того пошиба, что играют в кости в темных закоулках и пускают в круговую бутылку спиртного в бумажном пакете. У мистера Маккона на шляпе вместо перышка был смешной пластмассовый цветок, и бутылки со спиртным, видно, нигде не было. Она пряталась у него в кармане. Маленькая. Бобби в этом не сомневался. И к концу дня, когда желающих попытать счастье почти не останется, и абсолютная скоординированность глаз и рук станет для него не такой уж важной, Мак, он начнет к ней прикладываться все чаще и чаще. Салли указал на карту справа. «Нет, С.Джей», — подумал Бобби. И когда Мак, он ее перевернул, они увидели короля пик. Маккон перевернул левую карту и показал им валета. Дама опять была в середине. «Сожалею, сынок, чуть-чуть не уследил. Так тут стыдиться нечего. Хочешь еще попробовать, когда ты разогрелся?» «Ну, это была последняя». Лицо Сэл Джона исполнилось уныние. «Тем лучше для тебя, малыш», — сказал Рионда. «Он бы забрал у тебя все, оставил бы стоять в одних шортиках». Тут девочки захихикали вовсю, а С.Джей покраснел. Рионда не обратила внимания ни на них, ни на него. «Когда я жила в Массачусетсе», — сказала она, — «то подрабатывала на пляже Ривьера. Я вам покажу, ребят, как это делается. Хочешь пойти на бакс, приятель? Или для тебя уж слишком сладко?» «В вашем присутствии все сладко», — сентиментально вздохнул Маккон и выхватил у нее доллар, едва она достала бумажку из сумочки. Он поднял доллар к свету и исследовал его холодным взглядом, потом положил слева от карт. «Похоже, настоящий. Ну, давайте поиграем, радость моя. Как вас зовут?» «Падентейн», — сказал Рионда. «Спросишь еще раз, услышишь тоже». «И не кажется ли тебе, — начала Нита Гербер, — я же сказала тебе, что знаю все эти штучки. Мешай их, приятель!» «Сей момент!» — согласился Маккон, и его руки привели три красные карты в стремительные движения. Вверх и вниз понеслись, туда-сюда, смотри куда, и затем снова уложили в один ряд. Тут Бобби с изумлением обнаружил, что уголки надломлены у всех трех. Улыбочка Рионды исчезла. Она перевела взгляд с короткого ряда карт на Маккона, снова посмотрела на карты, а потом на свой доллар, который слева от них чуть трепыхался от поднявшегося легкого бриза. В заключение она снова посмотрела на Маккона. «Наколол меня, дружочек», — сказала она. «Разве не так?» «Нет», — сказал Маккон. «Я с вами состязался». «Ну так что скажете?» «Думает, скажу, что это был хороший доллар. Никаких хлопот не доставлял, и мне жаль с ним расставаться», — ответил Рионда, указывая на среднюю карту. Маккон перевернул ее, показал короля и отправил доллар Рионды себе в карман. На этот раз дама лежала слева. Маккон, разбогатев на доллар с четвертью, улыбнулся компании из Харвича. Пластмассовый цветок, заткнутый за ленту его шляпы, кивал и кивал в пахнущем солью воздухе. «Кто следующий?» — спросил он. «Кто хочет посостязаться глазами с моей рукой?» «Мне кажется, мы уже посостязались», — сказала миссис Гербер. Она улыбнулась человеку за столом узкой улыбкой, потом положила ладонь на плечо дочери, другую на плечо засыпающего сына, поворачивая их к стоянке. «Миссис Гербер», — вопросительно сказал Бобби. На секунду он задумался над тем, что сказала бы его мать, когда-то бывшая замужем за человеком, который всегда клевал на неполный стрет, если бы увидела, как ее сын стоит у самодельного стола мистера Маккона, а его рыжие и рисковые волосы Рэнди Гарфилда горят на солнце. Эта мысль заставила его чуть улыбнуться. Теперь Бобби знал, что такое неполный стрет и флеши, и масть. Он навел справки. «Можно мне попробовать?» «Ах, Бобби, я действительно думаю, что с нас довольна, ведь так?»